«Ну и дела!» Иван озадаченно почесал в затылке. «Чего только не выдумаешь от безделья!» «Славик, ты не знаешь, кто у Сереги дилером? Я тоже хочу попробовать эти чудесные вещества!» «Надо же, как его накрыло!» «Прорыв в химической науке!» «Банальный алкоголь такого эффекта не дает! Проверено!» Серега за время отсутствия владельца нехорошей квартиры времени даром не терял. Парнем он был рукастым, отсутствием воображения не страдал, а потому в свободное время занялся преображением полянки в соответствии со своими вкусами и представлениями о языческой мифологии. Мысль о том, что обитателей исторической реальности следовало отвадить от прогалины, где находилась дверь, посещала Славика еще прошлым годом. Здешние финны – народ дремучий и суеверный, сами не пойдут. Другое дело славяне со скандинавами. Эти в устье Невы высаживаются частенько, а от берега до червоточины всего ничего. 10 минут прогулочным шагом. Нечего им тут делать. Вполне достаточно того, что в секрет перехода в дальнюю Гардарики, Гардарики Фьяри, посвящен жрец Годи датской слободы Альдегюборга. Следовательно, надо пустить слух. Место, мол, недоброе, чужим богам посвящено. Серега ухватился за идею и пришел к выводу, что пугануть местных вполне можно, устроив на поляне собственное капище. Пострашнее, да повнушительнее. Сомнений нет. Без деятельного участия Трюгви сотоварищей дело не обошлось. Серега физически не мог воздвигнуть в 20 шагах от двери 3 здоровенных истуканов, вытесанных из цельных сосновых стволов. А если основным инструментарием для обработки богомерзких идолищ послужили привычный рубанок, долото и топор, то для придания страшилам надлежащего облика была использована черная морилка. Где Серега раздобыл эту редкость, неизвестно, но его старые связи в ремесленно-производственных кругах Питера наверняка принесли известную пользу. Результат? Кошмарные изваяния приобрели истинно черный цвет, резко контрастировавший с веселой зеленью трав, золотистыми точками лютиков, лиловым клевером и белыми стволами березок, росших по краям поляны. 3 мрачных столба смотрелись настолько чужеродно, что даже Славику стало чуток не по себе. «Уши надрать за такую самодеятельность», — констатировал Иван, обойдя идолищ кругом. «Впрочем, за 1200 лет от статуи и трухи не останется, а на любопытствующих современников впечатление произведет. Действительно жуть. Аттракцион ужасов». Центральная фигура, по оценке Славика 3 метра высотой, венчалась шлемом-маской Дарта Вейдера из «Звездных войн». Сделана нарочито грубовато, но вполне узнаваемо. А резкие рубленые линии заставляют думать, что сверху за тобой наблюдает незрячими глазницами не герой кинофантастики, а монстр, вылезший из самых потаенных глубин Нифельхейма. Впечатление усиливается вырезанными ниже по стволу символами, для пущего эффекта осветленными краской-серебрянкой. «Шутник, блин!» Иван, внимательно изучавший таинственные письмена, заржал в голос, согнувшись едва не пополам. «Знаешь, что это?» «Девангари, индийская традиционная письменность. Он просто взял и перекопировал рекламный текст с пачки чая Джерджилинг. Даже товарный знак сохранил, вот, гляди. Ну, пройдоха! А ведь правильно, человеку несведущему почудится черти что. Самое пагубное колдунство. Бежать отсюда нужно, сломя голову». Идол справа представлял из себя лавкрафтовского Ктулху. Округлая башка спрута со щупальцами-тентаклями и щелями узких глазок. Русскими буквами, стилизованными под руны, на столбе выведено: «Пхнгули, Мгвхнавх, Ктулху, Рльех, Гахнагл, Фхтаган». И еще ниже: «Ктулху захавает твой мозг». Тут Серега оказался не оригинален, но любой скандинав, знакомый с руническим алфавитом, быстро спятит, пытаясь осознать смысл знаков, складывающихся в непроизносимые словеса. Если, конечно, осмелиться подойти к безобразному деревянному болвану. Левое изваяние приняло абстрактный образ крайне неопрятного гибрида Дракулы, Фредди Крюгера и Джиперса Криперса. Зубы настежь, харя глумливо бесстыжая, по бокам обозначены руки с пальцелезвиями. Красавчик! Тут явно поработали дониры. Очень уж характерные завитки и узоры на резьбе. Надписей никаких, кроме огромной перевернутой руны Альгиз, предупреждение об опасности. Добавочно, руна была покрыта слоем запекшейся крови. Зайца они, что ли, порешили, изверги? Точно. Косточки да полусгнившая шкурка. «Злостное хулиганство, вот как это называется», — заключил Славик, подняв с земли позеленевшее медное украшение, свалившееся с чьего-то поясного ремня. «Доказательства несомненные. Совершено по предварительному сговору группой лиц скандинавской национальности. Не понимаю, как Серега уломал Даниров помочь в воздвижении этого безобразия, с учетом обычных нормандских предрассудков». «Не предрассудков, а менталитета», — поправил Иван. «Кстати, о менталитете. Сергей и впрямь не подумал. На этой стороне мысль способна воплощаться в материю. Мы с тобой знаем, что троллей, альвов или великанов не существует. Но тот же самый Трюгви свято убежден в их реальности. Материализация чувственных идей, цитируя графа Калиостро. Если веришь, значит объект веры воплощен в материю. Как бы нам не подставиться?» «То есть?» — охнул Славик. «Нет-нет, это не то, о чем ты подумал. Ктулху в Неве не всплывет. Это место должно вызывать отрицательные эмоции, так? Генерировать негативную ауру. Пугать. Негатив не вызывает к жизни ничего, кроме своих клонов. В самых разных обличьях. У нас это правило не действует или действует крайне избирательно. Здесь совсем иная картина. Зло никакая не абстракция. Ты должен понимать, сам видел. Зло существует». «Пойдем домой», — глухо сказал Славик. «Посмотрели и хватит. Может, и вправду идолищ повалим? И сожжем?» «Не станем торопиться», — Иван шагнул к валунам, серому и красноватому, между которыми находилась прореха. «Эта сторона никуда от нас не денется. А вот с сюрпризами в квартире следовало бы поработать вдумчиво. Серега даром времени не терял. Говоря откровенно, я потрясен результатами его бурных похождений. Идеальный ассистент». Ваня переступил границу, разделяющую здесь и там, исчезнув из зримого мира. Червоточина, как и обычно, пропустила человека беспрепятственно. Славик, еще раз оглядев привычную поляну и сплюнув при виде идолищ, нырнул вслед, мгновенно преодолев 1147 лет и 5,5 месяцев во времени и несчитанные миллионы километров в пространстве, который планета Земля прошла, вращаясь вокруг Солнца и центра галактики за 11,5 веков. Серегин сюрприз обнаружили следующим по прибытию утром. Накануне странную добычу никто не заметил. Все трое выдохлись после утомительного путешествия и утратили бдительность. В противном случае непременно углядели бы, что в углу гостиной, между пианино и окном, выводящим на заснеженную гороховую, складированы весьма необычные предметы, укрытые старой простыней в голубой цветочек. Спали долго, почти до полудня. Даже Ваня, как жаворонок, поднимавшийся раньше всех, пробудился всего за полчаса до Алены со Славиком. Стандартный утренний комплекс, полсотни отжиманий, потом повисеть на металлической трубе, присобаченной Славиком в коридоре вместо турника, в душ, забросить грязные вещи в стиральную машину, поставить чайник. Только когда Иван вернулся в большую комнату, чтобы одеться в домашнее, черный спортивный костюм с тремя адидасовскими полосками, обратил внимание на удивительное дополнение к обстановке квартиры. Сел на корточки, приподнял мягкую ткань, замысловато присвистнул, шепотом матюгнулся, осторожно взял с расстеленного на паркете половичка одну из выбеленных временем вещиц, подбросил в ладони, внимательно рассмотрел, машинально сунул в карман, вновь набросил простыню на Серегины трофеи, встал и в развалочку пошел на кухню, попутно услышав, как в спальной зевает поднявшийся ото сна Славик. «Надо же! Обязательный ритуал не соблюден. Они обычно занимаются сексом по утрам. Да так что шум на весь дом. Ничего, дело молодое». Чинное семейное утро. Чай, быстро нарезанные бутерброды, ленивый обмен ничего не значащими фразами о погоде. Вот за окном опять снежок, а на градуснике минус 9. Славик не замечал, что Ваня помалкивает и, не переставая, крутит в пальцах левой руки маленький конус, смахивающий на наконечник стрелы. «Хотите фокус?» — вдруг сказал Иван. «Алена Дмитриевна, какую тарелку вам не жалко?» «Любую», — не раздумывая сказала филологесса. Фарфор бабушки Славика хранится в буфете. А здесь дешевка из Икея. Ваня, у вас дурное настроение, и вы собираетесь бить посуду наподобие мадам Каролины из фильма «Мистер Икс». За кого вы меня принимаете? Ничуть. Вот, взгляните. Иван взял обычнейшую тарелку толстого зеленоватого стекла, будто иллюзионист на арене, показал всем присутствующим, поставил на стол, мгновенным движением чиркнул по ней своей игрушкой, издавшей противный звук, как мелом по школьной доске поцарапали, и без малейшего усилия разломил тарелку надвое. Ни единого лишнего осколка. Получились две одинаковые половинки. «Не понял», — выпрямился Славик. «Что это такое, по твоему мнению?» Ваня протянул руку. «Страннейшая штуковина, по ближайшему рассмотрению, трехгранник, напоминающий звериный клык длиной с полторы фаланги пальца. По внутреннему изогнутому ребру бесчисленное количество мельчайших зазубрин. На оконечии зацеп, подобный гарпунному. Очень острый кончик. Поцарапаешься запросто. С виду обычная кость, но у костяных изделий отсутствуют искрящиеся блестки, словно у обломка мрамора. Вторая версия – камень. Но почему такого замысловатого обличья? Обработка очень тонкая, скорее всего промышленная, на высокоточном оборудовании». «Ни то и ни другое», – возразил Иван, выслушав соображение Славика. «Алена Дмитриевна, вам есть что сказать?» «Так я и думал. Почувствовали, какой он тяжелый для своих размеров?» «Иван, простите, я поутру не в состоянии соображать. Признавайтесь, что вы нашли и где?» «За стенкой. Удивительно, но трюк с тарелкой не произвел на вас особого впечатления. Мне что, надо взять бриллиант Орлов и повторить? При всем желании Орлова, оружейная палата и алмазный фонд мне не отдадут, даже за очень большие деньги». «Это явно не алмаз», — туповато заметил Славик. «Ты, как погляжу, наблюдателен. Подумай, что еще может без труда разрезать стекло? Алмаз — кубическая аллотропная форма углерода. Какой элемент в таблице Менделеева рядом?» «Подсказка. Элемент, на котором теоретически, да и практически, может быть основана жизнь. Возьмем диаматовые водоросли или морские губки». «Жизнь?» — Алена поправила очки. «Ответ готов. Кремний». «Это вещь кремниевая?» «Не похоже, если я хоть что-нибудь понимаю в химии. Но химия никогда не была моим любимым предметом». «Кремний органика, предположительно», — подсказал Ваня. «Я сам не уверен. Сплошные гипотезы, а аппаратуры для спектрального анализа под рукой нет. В одном убежден точно. Перед вами зуб живого существа. Не реликт, не ископаемое, не часть останков древнего неизученного животного. Чужая форма жизни». «Доказательства», — бросил Славик. «Пойдем в гостиную, будут тебе доказательства».